Главное же, многие ночевать остались. И значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты и заботы. Ведь если бы не он, не Петр Кириллович, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда. «Да-да», — волнуясь, думал дедушка, ночью скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. «Да-да, смерть грешнику люта! Да не зайдет солнце в гневе нашем!» Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое. Горбясь и шепча 50-й псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой. «Да-да, есть старик, убил бы его, нет старика, купил бы его». Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями. На яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон, и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом. Еще горько и спиртуазно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади за деревней солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозами точно соли осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму, и с удовольствием, передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаив дыхание, стал передвигать и расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська. Без казакина, заспанный, злой как черт, как он сам же про себя рассказывал потом. Он вошел и строго крикнул шепотом. «Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?» Дедушка поднял возбужденное лицо и с той же нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил. «Вот видишь, какой ты Гервасий! Я просил тебя вчерась, а ты за место благодарности барину... Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени, — перебил Герваська. Пусти!» Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи. Но вспыхнул и загородил собой ломберный стол, который хотел тащить в угол. «Ты пусти!» — мгновенно подумав, негромко крикнул он. «Это ты должен уступить барину. Ты доведешь меня, Я тебе кинжал в бок сажу.